Глава 440. Жестокость. Под защитой барьера бледный жрец племени Ворона Скорби бормотал. «Экзотический цветок внутренних демонов! Племя Пяти Ядов настолько сильно хочет уничтожить наши пять племен, что даже решили использовать экзотический цветок внутренних демонов! На него ни в коем случае нельзя смотреть! Стоит взглянуть на него, как в душе просыпается внутренний демон, который превращается в дьявольскую, сжигающую человека волю». Как он мог не понять, что сражение было проиграно еще до его начала? Его обвели вокруг пальца, он чувствовал неладное, но так и не смог сложить разрозненную мозаику вместе. Экзотические цветки внутренних демонов встречались довольно редко. С помощью такого цветка практик мог сильно повысить шансы на успех отсечения души, что делало его крайне желанным и ценным сокровищем. К тому же сам цветок не знал жалости. От одного взгляда на него любой человек ниже стадии отсечения души терял практически всю жизненную силу, а потом его сжигала заживо дьявольская воля. Таких людей ждал только один конец – смерть. С другой стороны, этот цветок имел свои слабости. Самостоятельно защититься от него было сложно, но защитные барьеры племени не давали проникнуть его пагубной силе внутрь. Никто внутри не пострадал. Но как только появился экзотический цветок внутренних демонов, сражающиеся замерли, за исключением тотемных священных предков и священного паука. Особые целебные пилюли, которые проглотили воины подразделения паука, на время защитили их от влияния цветка. Но им все равно пришлось сесть в позу лотоса и начать медитировать. С другой стороны, члены пяти племен завопили от боли. Практически сразу более 300 воинов племени начало трясти. Из их носа, глаз и рта потекла кровь, будто внутри разгорелось невидимое пламя, сжигающее их изнутри. За пару мгновений жизненная сила сгорела, оставив только высохшие остовы. В последний миг перед смертью из горла вырвался душераздирающий крик. Следом за этим все больше и больше воинов племени кричали, умирая в страшных муках. Сражение превратилось в настоящую бойню. Враги не сделали ни одной атаки, но жестокость творящегося на поле боя во сто крат превосходила недавно бушующее сражение. Члены пяти племен, находившиеся внутри барьера, с дрожью наблюдали за смертью товарищей и друзей. Их глаза налились кровью, и они в отчаянии взревели. К сожалению, они никак не могли помочь. За пределами барьера их поджидала неминуемая смерть. Они не только не помогут соплеменникам, но и сами сложат головы. Главный старейшина племени ворона-разведчика кашлял кровью, пока его тело усыхало. Даже его зарожденная душа не смогла сбежать. Перед собой он увидел бесформенное нечто, оно злорадно хохотало, высасывая и пожирая его жизненную силу. Чем больше умирало людей пяти племен, тем ярче становилось свечение в шкатулке Джао Юлани. Похоже, напитываясь кровью, оно постепенно приобретало пурпурный оттенок. Все шло согласно плану Джао Юлани. Кровавая резня, атака барьера – все это служило цели выманить наружу могущественных экспертов врага. И когда они оказались без защиты барьера, она уничтожила их экзотическим цветком внутренних демонов. Бледная Джао Юлань держала над головой зловещий цветок, на ее лице появилось странное выражение, и она сплюнула полный рот крови. Кровь превратилась в нити кровавого ци, который устремился ко всем медитирующим на поле боя практикам подразделения паука. «Почтенные практики стадии зарождения души!» – негромко произнесла Джао Юлань. «Я не могу снять с вас эффект экзотического цветка внутренних демонов. Однако моя кровь внутренних демонов на время позволит простым практикам свободно передвигаться». Все члены ее племени, за исключением практиков стадии зарождения души, вздрогнули, когда кровавый ци вошел в их тела. Их глаза прояснились и сразу же кровожадно заблестели. Они с диким ревом бросились вырезать беззащитных членов пяти племен. Теперь началась истинная бойня. Из-за щита сразу же послышались отчаянные крики. «О боги, нет! Племя пяти ядов! Отныне вы смертельные враги племени ворона-божества! Больше мы не можем жить с вами под одним небом!» У выживших под защитой барьера и членов пяти племен от этой сцены сердце кровью обливалось. Им ничего не оставалось, как бессильно наблюдать за резнёй. Чувствуя ноющую боль в груди, они могли лишь скорбно кричать. В мгновение ока сотни воинов пяти племен были безжалостно убиты подразделением паука. Манхау сразу же привлек внимание практиков подразделения паука. Но они не решились что-то предпринять при виде окружающей его орды неодемонов. В этот момент три драгонара вышли из медитации и открыли глаза. Отметив незавидную ситуацию Мэнхао, они радостно послали на его стаю неодемонов всех своих подопечных. После чего и рассвирепевшие практики подразделения паука присоединились к атаке. Мэнхао медитировал, его глаза были плотно закрыты, а тело то и дело вздрагивало. 30 000 неодемонов окружили его со всех сторон, все они при этом рычали и выли. Экзотический цветок внутренних демонов никак на них не действовал, поэтому они начали сражаться одновременно с практиками и неодемонами племени Пяти Ядов. Раздавались взрывы и грохот, но Мэнхао находился не в том положении, чтобы отвлекаться. Сейчас его со всей силы атаковала запредельная лилия в попытке взять под контроль его тело. В ответ Мэнхао использовал всю свою силу, чтобы подавить ее. К этому моменту 80-90% воинов племени Ворона Божества были убиты, кровь пропитала землю, повсюду лежали трупы. Запах крови и смерти, казалось, достиг небес. Люди, находящиеся под защитой барьера, еще никогда не чувствовали такой ненависти к другим племенам, как сейчас к племени Пяти Ядов. В этот момент гун племени Ворона-разведчика закашлялся кровью. Чувствуя, как его тело усыхает, он горько рассмеялся. Столкновение с экзотическим цветком внутренних демонов без заранее заготовленных особых контрмер могло печально закончиться даже для практика в стадии зарождения души. Не в силах задействовать самоуничтожение, они могли лишь бессильно наблюдать, как их пожирает цветок. Перед смертью гун племени ворона-разведчика прикусил язык, тотемы на его теле засияли зеленым светом, смертельно повредив собственное тело и дух, он послал часть жизненной силы жрецу племени ворона-разведчика. «Мы не можем все здесь погибнуть!» – закричал гун. Он продолжал смеяться до самого конца, пока его тело полностью не усохло. Он не мог освободиться, но мог передать часть своей безграничной жизненной силы члену своего племени. Поток жизненной силы вошел в тело человека позади. К сожалению, он тоже не смог освободиться из цепкой хватки экзотического цветка внутренних демонов. Соединив жизненную силу гуна племени ворона-разведчика со своей, он передал ее следующему человеку. И так по цепочке гун племени ворона-пламени, жрец, главный старейшина и остальные практики стадии зарождения души за пределами барьера погибли. Всего союз пяти племен лишился 10 экспертов. С недаемой жгучей ненавистью они погибали, смеясь в лицо смерти. Перед смертью последний человек в цепочке собрал всю переданную жизненную силу и послал ее самому могущественному эксперту пяти племен, гуну племени ворона-солдата. Жизненная сила вошла в тело седовласого гуна племени ворона-солдата, который отчаянно сражался против влияния экзотического цветка внутренних демонов. В этот прощальный подарок его соплеменники вложили надежду и неописуемую ненависть к племени Пяти Ядов. Ненависть была настолько жгучей, что она превратилась в слово «месть». Гун племени ворона-солдата запрокинул голову и взревел. Его глаза полностью покраснели, но в этот момент жизненная сила бурным потоком хлынула в его тело. С ней он сбросил с себя сияние экзотического цветка внутренних демонов. Кашляя кровью, он быстро полетел назад. Когда цветок попытался вновь опутать его, гун влетел под спасительную защиту барьера и сразу же сел в позу лотоса для медитации и исцеления. Выглядел он при этом крайне мрачно и злобно, но глубоко внутри его сердце разрывалось на части. В блеклом сиянии экзотического цветка внутренних демонов все воины племени Ворона Божества погибли. Единственными выжившими были он и Мэнхао. Эта трагедия наполнила сердца и души людей племени Ворона Божества отчаянием. Ощущая неминуемое истребление, многие заплакали. Теперь у пяти племен осталось 7 практиков в стадии зарождения души. Они тотчас обступили гуна племени ворона-солдата, никого к нему не подпуская. Они молчали, но бурлящие внутри горечь и отчаяние, казалось, готовы были в любую секунду вырваться наружу. Жрец племени ворона-скорби удрученно рассмеялся и пробормотал. «Разбиты! Разбиты в пух и прах!» Тем временем Джао Йолань открыла глаза и посмотрела на усеянное погибшими поле боя. Обнаружив, что гуну племени ворона-разведчика удалось сбежать, она негромко вздохнула. В ее глазах на секунду мелькнула жалость, но она тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Взгляд ее фениксовых глаз остановился на Мэнхао, который до сих пор сидел в позе лотоса и медитировал. «Практики подразделения паука? Атакуйте всеми силами! Объедините усилия с нашими тремя почтенными драгонарами и уничтожьте драгонара пяти племен!» После ее приказа более 3000 практиков подразделения паука помчались к Манхао, что до главных старейшин и верховного жреца, они просто сидели в позе лотоса. С их высоким статусом они совершенно не обращали внимания на Манхао, вместо этого поглядывая на защитный барьер Союза Пяти Племен. «Почтенные!» – мягко сказала Джао Юлань. «Пожалуйста, задействуйте всю вашу силу, чтобы уничтожить барьер! Когда сияние экзотического цветка внутренних демонов прольется внутрь, сегодняшняя битва будет закончена! Подразделение Паука практически не понесло потерь и умудрилось завоевать победу! Мое испытание подошло к концу, о чем можно сообщить племени!» С грохотом могущественные эксперты подразделения Паука, включая Верховного Жреца, обрушили град атак на барьер. Неодемоны Манхао яростно сражались со стаями 3 драгонаров и с более чем 3000 практиков, которые уже взяли их кольцо. Постепенно раненых неодемонов становилось все больше, чаша весов медленно склонялась на сторону противника. Без Манхао и его демонического отца их сила значительно снизилась, барьер пяти племен сотрясли удары. На нем уже появились первые трещины, большой лохматик взвыл и закашлялся кровью. Когда казалось, что враг вот-вот одержит верх, Манхао резко открыл глаза. Они полностью покраснели и испускали удушающую жажду убийства. Несмотря на отчаянное сопротивление запредельной лилии, Манхао удалось вновь ее подавить.